По всем каналам прошли отрывки пресс-конференции шефа Малкерсона, но ни один не послужил к его чести. Шеф был мастером спокойных, убедительных выступлений, но на этот раз его манера не сработала. Он сознанием дела внес предположение о бывшем заключенном, который, скорее всего, затаил злобу на полицейских. Но пресса продолжала долбить шефа вопросом, который и сами копы задавали себе. Что это за убийца, который делает из трупов снеговики? Да это какой-то дешевый фильм ужасов. Кристин Келлер с третьего канала стала раскручивать самый неприятный аспект ситуации. Когда показали кусок, в котором Магоцы и Джина, не отвечая на вопросы, продираются сквозь толпу репортеров в сети Холли, она пустила в ход самые горестные интонации своего голоса, вещавшего о конце мира. Остается лишь предполагать, не скрывает ли истину Миннесотское управление полиции, стараясь предотвратить панику среди жителей города. Отставной криминальный психолог, который предпочел сохранить анонимность, сказал репортеру, что продуманное превращение мертвых тел в снеговиков – безошибочный признак серийного убийцы-психопата. Глядя прямо в камеру, она сделала драматическую паузу. Убийцы, который более чем вероятно снова нанесет удар. Прежде чем Магоцы успел погрозить кулаком экрану, зазвонил телефон, и ему не нужно было смотреть на определитель номера, чтобы понять, кто звонит. «Джина?» «Лео, я хочу, чтобы ты мысленно представил себе, в каком я жутком положении, потому что я сижу перед телевизором вместе с детьми и ничего не могу сделать. Насколько я понимаю, ты смотришь третий канал». Джина взорвался и с трудом удержался от нескольких нецензурных слов. «Они не сказали ничего из такого, о чем мы сами не думали, Джина. Речь не о том, что они сказали, а как они это подали. Выдали кучу дерьма, лишь бы попугать. Дети будут бояться снеговиков, перестанут лепить их. Они вырастут и не позволят своим детям лепить их. По телевизору никогда больше не станут показывать мультик о снеговике Фросте, и ни одна радиостанция не будет крутить его песенки. Семья Джина Отри перестанет получать чеки авторского гонорара. Изменится зимний пейзаж всей страны просто потому, что Кристин Келлер вылезла на экран». Он, наконец, перестал кипеть и возмущаться, и, вздохнув, оставил Магоца наедине с теплым пивом и горой бумаг. Глава 8. Курт Уэйнбек, дернувшись, пришел в себя, приподнялся на сиденье и в панике огляделся, искренне удивляясь, как он, черт возьми, ухитрился заснуть и что его разбудило. Наверное, холод? Или, может быть, порыв ветра, качнувший маленькую машину? Нет, этого быть не может. Дерьмовая жестянка так плотно сидит в колеях, проделанных четырьмя лысыми шинами, что потребовался бы настоящий ураган, дабы сдвинуть ее хоть на дюйм. Придорожные кюветы смехотворно глубокие, и каждый парень в Миннесоте знает почему. Эту проклятую дорогу тянули прямо через болото, стараясь поднять ее над уровнем воды, и нисколько не больше. Такие дороги пролегали по всему штату, высясь над окружающей местностью. И кюветы у них были так глубоки, что по весне в них можно было утонуть. А зимние поездки оказывались олимпийскими соревнованиями по умению автомобилей удерживаться на бревне. Стоит лишь одной шине на дюйм уйти в сторону, и, считай, ты спекся. Он понял это в ту минуту, когда почувствовал, что машина скользит и взлетает в воздух. Не жди его на дне 2 фута свежего снега, он бы сломал ось, когда рухнул вниз. Выбраться не было никакой возможности, но он все же попытался, раскачивая машину взад и вперед, пока шины цеплялись за снег, но с каждым их оборотом утопая в снегу еще на несколько дюймов. И, наконец, трение шин о снег превратило его в лед, и они окончательно завязли. И хуже того, он засел так глубоко, что снег заблокировал дверцы, и открыть их не было никакой возможности. «Снежный гроб, мать его, вот что это такое!» Старик Камерон Уэйнбек закопался так глубоко, Снег так зажал дверцы, что никак не смог выбраться. Конечно, он был, как всегда, пьян в стельку, так что, может быть, все было не так плохо. Сидел, пока ресницы не смерзлись, а заледеневшие пальцы не отвалились. Может быть, дососал последнюю бутылку, а потом дела покатились под гору. Надгробное слово не совсем подходящее, хотя он знал именно эту историю, когда 8-летним стоял у гроба отца. И сейчас, 24 года спустя, он просто повторяет семейную традицию. Курт чуть не намочил штаны, пока не вспомнил, что можно опустить окно и вылезти в него. К тому времени, когда он, наконец, выполз из машины, снегопад усилился и завалил канаву до самого верха. Температура падала слишком быстро для его тонкого пальто и теннисных туфель. Он посмотрел на заснеженный лес, поляны, пустую дорогу и задумался. Сердце пустоты. Фразу эту частенько употребляли в данном штате, пока ты не осознавал, что стоит тебе повернуть за угол к северу от двойного города, и ты очутишься именно в этом месте. Дикторы последних известий с первых же дней зимы, где-то в конце ноября, начинали внушать зрителям и слушателям правила зимней езды. Правило первое. Вы должны возить с собой в багажнике необходимый набор. Свечи, спички, консервы, одеяло и кучу другого барахла, которое, предполагается, спасет вам жизнь, если вы будете таким идиотом и попадете в то же положение, в которое он сам, его папаша и куча других жителей Миннесоты влипают каждую зиму. Беда в том, что люди настолько глупые, что в самый снегопад влетают в кювет, скорее всего, слишком глупые, чтобы возить с собой такой набор, и он чертовски уверен, что в этой машине ничего подобного не имеется. В этой проклятой жестянке нет даже багажника. Итак, правило второе и самое важное. Оставайся рядом с машиной, кто-нибудь на тебя наткнется. Осмотревшись, он подумал, что это вряд ли. Кроме того, он не рвался, чтобы его нашли как можно скорее. Он знал, что ему надо уносить ноги отсюда. Он должен найти себе другую машину и проваливать из этого проклятого штата, чтобы, Бог видит, никогда сюда не возвращаться. Но сначала он должен покончить с последним делом, и он ни секунды не собирался оставить его не сделанным. Он 3 последних года провел в камере, занимаясь им, думая о нем, в ожидании этого дня, и вот он пришел. Он расчистил от снега выхлопную трубу, вполз в машину, чтобы немного согреться перед дорогой, и заодно прикинуть, не удастся ли подсушить обувь. Он включил обогреватель на полную мощность и оставил щель в окне, чтобы не отравиться. «Все по делу», — подумал он, — «потому что от тепла провалился в сон на добрых 2 часа. Уже минуло 3 пополудни. И не исключено, снег мог снова забить выхлопную трубу». Он заглушил мотор, 2-й и последний раз вылез через окно и двинулся в путь. Проклятие, он даже толком не понимал, где находится, но знал, где должен оказаться. Вернуться к озеру и просто двинуться вдоль берега, потому что, если и есть в Миннесоте место хоть с какими-то приметами цивилизации, оно где-то около воды. Озеро было где-то под боком, так что, может, тащиться придется недалеко. Когда так долго живешь в тюрьме, где свет горит круглые сутки, ты забываешь, что значит настоящая темнота. Даже если вокруг лежит сплошная белизна, обязательно нужна какая-то подсветка, или придется брести вслепую. Присутствие луны было бы просто идеально. Освещало бы зимний мир, как большой прожектор. Хотя в этих снегах хватило бы и света звезд. Но сейчас не было ни луны, ни звезд, и он с трудом придерживался дороги. Озеро он нашел через 30 минут, но ног под собой уже не чувствовал. Снега по берегам было даже больше, чем на дороге. Он тонул в нем по колено, промочил джинсы, которые, схваченные морозом, окаменели и при каждом шаге царапали ноги. Еще 30 минут, и лицо онемело. Он его практически не чувствовал, но ему так и не попадалось ни единого дома, ни одного строения, если не считать смутных очертаний призрачных рыбацких шалашиков на льду. мимо которых он проходил раньше. В некоторых из них были обогреватели, и видит Бог, какое он испытывал искушение. Но теперь он уже не мог повернуть назад. Еще 15 минут, и он решил, что это самое большое озеро в штате, единственное, рядом с которым нет ни одного дома, и понял, что ему придется умереть. Самое смешное, что было не так уж холодно, во всяком случае, по меркам Миннесоты. 10, может, 15 градусов, и замерзнуть при такой мягкой зиме было бы сущим недоразумением. Он потратил еще 10 мучительных минут и, отклонившись от берега, двинулся по пологому склону холма к пустоши. Склон, казалось, тянулся бесконечно. Каким бы пологим ни был холм, он его чуть не прикончил. Пока он добрался до верхушки, то дважды упал. Легкие его горели, а влажные от пота волосы, падавшие на лоб, заледенели. Вот тогда он и начал считать шаги вместо минут, хотя и знал, что это плохой знак. «Сгибай колено», — говорил он себе. А потом пусть мышцы плачут и стонут, поднимай ногу, которую он уже не чувствовал в снегу. После чего перестань дышать, откашляйся и начинай все снова с другой ногой. Он перестал считать на 5, потому что не помнил, какая цифра следующая. Тогда он и увидел слабое тусклое свечение, еле заметное вдалеке сквозь падающий снег. Может, мираж, а может и нет. Он снова стал считать шаги. На самом деле это было не тем укрытием, на которое он надеялся, но в нем можно было укрыться от ветра. Там было чуть теплее, чем снаружи. И, Господи, он мог спасти свою жалкую жизнь, потому что истина заключалась в том, что впервые за долгую жизнь ему было ради чего жить. «Расплата», — думал он, ковыляя на негнущихся ногах и шаря в темноте онемевшими пальцами, пока не нашел то, без чего ему было бы не пережить эту ночь. Глава 9. Айрис Рикер 10 лет не вставала раньше восхода солнца. И ей такой ранний подъем не нравился. По пути через темную спальню к выключателю она ушибла локоть о шкафчик и наступила в кошачью блевотину. Дерьмо. Вот дерьмо. Когда зажегся свет, из темноты возник оскорбленный кот. Он сидел рядом со своей маленькой неожиданностью, удивленно моргая точками зрачков. «Пак, ты сущее дерьмо!» — пробормотала Айрис, и, допрыгав босой ногой до ванной, сунула другую ногу в раковину. Вода была ледяной. Айрис, подставив ногу под струю, втянула воздух сквозь зубы. Требуется не одна минута, чтобы горячая вода из древнего нагревателя в подвале поднялась на 2 этажа, а этим утром лишнего времени у нее не было. Нужен новый нагреватель. Он был первым в списке домашней техники, которую она теперь может себе позволить. По крайней мере, хоть его. Даже звук льющейся воды не мог заглушить вздохи и завывания ветра за северным углом старого фермерского дома. В темном проеме окна ванной висели длинные пальцы сосулек, а на подоконнике уже образовалась наледь. Нужны новые окна. Может, даже первым делом. Вытирая ноги, она мрачно прислушалась к зарядам снега, бившим в окно, и подумала, не перебраться ли в Калифорнию или в Сибирь, в любое место, где погода более или менее стабильная. 2 дня назад она спокойно преодолела на велосипеде 1/4 мили до своего почтового ящика, а вчера он исчез под футом снега. Сегодняшний снегопад добавит к нему ледяную пробку в замочной скважине. Кот подождал, пока Айрис усядется у туалетного столика, прошел в ванную и уставился на нее. «Ты извращенец, только бы подглядывать». Пак моргнул, подошел и потерся о ноги. Айрис сочла это за извинение и погладила редевшую черную шерстку. Этой весной коту исполнялось 15 лет, и, наверное, не стоило его осуждать за случайное нарушение работы желудка. «Бедный Пак, ты хорошо себя чувствуешь?» Кот начал мурлыкать и незамедлительно вспрыгнул на ногу Айрис. Минуло 6 утра, и все еще стояла темнота, когда Айрис наконец спустилась на кухню. На ней была та одежда, которую она приготовила еще вечером после часа мучительных размышлений. На спинке стула ее ждали черные слаксы, белый пуловер и черный блейзер. Этим утром под глазами оставались красноватые пятна, и косметика тут помочь не могла. Она уже допила до половины первую чашку кофе, почти доела миску каши, когда зазвонил телефон. «Это Айрис Рикер?» — спросил мужской голос. «Да, а это кто?» «Лейтенант Сэмпсон. Мы на озере Киттеринг, на общественной площадке. Знаете, где это?» «На северном берегу, сразу же за зданием суда, напротив гаража Шорти. У нас тут труп». Айрис застыла на месте. От нового открывшегося перед ней мира ее отделял только телефонный шнур. Она набрала в грудь воздуха. «Я могу быть на месте через полчаса». «Нет, не можете. Дороги сплошь занесло, но не беспокойтесь, тело никуда не денется». Щелчок конца связи заставил ее вздрогнуть. «Но не беспокойтесь, тело никуда не денется». Она осторожно положила трубку на рычаг, отошла от телефона, обхватила себя руками за плечи и обвела взглядом свою уютную кухню. Белые шкафчики, темно-зеленые обои, ваза с высохшими цветами на дубовом столе. Пахло свежим кофе и коричной свечой, которую она затеплила прошлым вечером. Это была прекрасная кухня, уютная, в фермерском доме, и звонок о каком-то трупе был здесь неуместен. На внутренней стенке дверцы шкафа было высокое зеркало, и, натягивая луноходы, которые служили ей лет 10, и черную парку, купленную на прошлой неделе, она посмотрела в зеркало. «Что-то старое, что-то новое», — подумала она, удивившись, почему этим утром она выглядит такой маленькой. Хрупкая светловолосая женщина с голубыми глазами, слишком большими для этого лица и очень бледной кожей. Черт побери, не должно быть никаких трупов, о них нигде не упоминается ни разу. Глядя себе в глаза в зеркале, она мысленно заставляла себя вспоминать, кто и что она такое. В свое время городская девочка, часовая учительница английского языка в любой школе округа, где ее были согласны взять, и новоиспеченный заместитель шерифа, которая 2 месяца, не покладая рук, работала диспетчером в ночную смену, потому что преподавания на полставки не хватало для оплаты счетов. А теперь она закрыла глаза и, подрагивая, сделала глубокий вдох. Вчера она еще была учительницей и диспетчером. Сегодня она только что избранный шериф одного из самых больших сельских округов Миннесоты. И какой-то сукин сын Сэмпсон считает, что как только он находит какой-то труп, то звонить надо именно ей. «О да!» — выдохнула она в зеркало и заторопилась в ванную наверху, потому что ей свело желудок. Пак нашел ее стоящей на коленях перед унитазом. Айрис сердито посмотрела на него. «Смотри и учись, Пак!» Кроме чудовищ под кроватью и других детских страшилок, Айрис никогда и ничего не боялась. В ее жизни, спокойной и приятной по меркам большинства людей, для страхов не было никаких причин. Пока не ушел Марк, ублюдок, и почему-то все переменилось. Вдруг ночные звуки старого дома стали какими-то зловещими, за каждым темным окном маячили какие-то рожи, и теперь она стояла, вцепившись в ручку задней двери, парализованная мыслью, что ей надо выйти на свое же крыльцо, просто потому, что снаружи стояла темнота. О, как она ненавидела его за это! За пошатнувшуюся самоуверенность, которую она всегда считала само собой разумеющейся. «Черт побери, ты же никогда не боялась темноты, не боишься ее и сейчас?» «Ну ладно», — вслух сказала она, открыла дверь и вышла на крыльцо. Как только Айрис вышла из дома, ветер сразу же набросился на нее. Он сорвал капюшон парки и растрепал волосы, которые дыбом встали на голове. 4 шага от крыльца, и круг света от дома померк в темноте. Она слепо брела в глубоком по колено снегу в приблизительном направлении к своему внедорожнику, то и дело проклиная Марка, потому что уборка снега была его работой. Как плохо, что он не продержался до первого снегопада. Известно, что многие погибали от инфаркта, сгребая снег. Она не видела джипа, пока едва не наткнулась на него, и неудивительно. Эта проклятая штука выглядела как огромный ледяной куб.